Прочитаем текст Священного Писания, записанный в Евангелии от Луки, в 18 главе, с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Следующий текст Священного Писания, который прочитаю, записан в послании к Ефесянам, в 6 главе, с 18 стиха. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством». И еще один текст Священного Писания прочитаю, записанный в Евангелии от Луки, в 11 главе, с 9 стиха. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Дорогие друзья, миллионы людей в этом мире верят в Бога. Чуть меньше людей верят Богу. И все они молятся. Возможно, кто-то из них даже не понимает, кому они молятся, но когда бывают сложные ситуации в жизни, люди взывают к Богу, потому что душа принадлежит Ему. Мы, возрожденные люди, христиане, тоже молимся Богу. И когда мы обращаемся к нашему Господу, Господину, с какой-то просьбой, то мы ждем либо «да» ответ, либо «нет». Посередине не бывает. Нас устраивает, конечно, только «да». Но, как я сейчас прочитал тексты Священного Писания, они все говорят о молитве. О том, что Слово Божие призывает нас постоянно молиться. Молиться и не унывать. И тема моей проповеди заключается в том, что когда мы молимся Богу, бывают такие моменты, когда мы не получаем ответа на молитвы. И хотел бы так озаглавить ее. Причины неотвеченных молитв. Почему, когда мы обращаемся к Господу, бывает так, что ответа на молитву мы не получаем? И не только мы, а вообще все люди, которые взывают к Господу. Первое место, которое я хочу прочитать, у меня будет несколько пунктов, которые выбраны. И на основании Священного Писания, почему Бог может не слышать наши молитвы. Оно записано в послании Иакова, в 4 главе, 3 стихом. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Конкретно, четко и понятно дан ответ – на первый пункт, почему Бог не отвечает на наши молитвы. Просите, не получаете, потому что просите не на добро. Ну, к примеру, самый простой пример такой. Я хочу чуть более выглядеть в обществе, в котором я вращаюсь, солиднее. И я прошу, Господи, пошли мне, к примеру, какую-то новую машину. Или мне уже надоела моя трехкомнатная квартира, хочу себе частный дом. Как вы думаете, Господь ответит на такую молитву? Я думаю, что нет. Один брат приводил пример, он скитался по квартирам, и он говорит, я молился Богу так, Господи, Ты усмотри мне жилье, и чтобы я этим жильем мог послужить Тебе. И Бог услышал его молитву, потому что он просил на добро, чтобы совершать служение странное приимство. Вот на такие Бог молитвы будет отвечать. А если христианин или любой другой человек просит для вожделения или причиной молитвы является вожделение плоти, то Бог на такую молитву не ответит. Второй пункт – это текст Священного Писания, который записан в Псалме 65, 18 стихом. Псалом 65, 18. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял гласу моления моего. Если бы я видел беззаконие в сердце моем». Если у меня в сердце грех, то есть сердце нечистое, Господь, Бог, мою молитву не услышит. В моей жизни бывали такие моменты, когда что-то произошло, я огорчил Господа, и потом я становился на колени, дорогие друзья, молитва не шла, потому что беззаконие в сердце моем. Бог слышит тех, у кого сердце чистое, и Он их благословляет и дает ответы им на их молитвы, на их просьбы. Третий пункт – это записан текст Священного Писания в послании Иакова в 1 главе, 6 и 7 стих. Послание Иакова, 1 глава, 6 и 7 стих. Выше говорится о том, что если кто просит мудрости у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Если я стою на колени и прошу Господа о чем-то, но сомневаюсь, ответа я на молитву не получу. Вы знаете, в моей жизни однажды произошел такой курьезный момент. Я пришел домой, а замок в двери, он заедал. Там какая-то несостыковка с ключом была. А я стою с сестрой, со своей родной, и надо срочно в дом попасть. И я мучаюсь и так, а мне как бы внутри подсказывают, помолись ты Богу, помолись, и Он тебе ответит на твою молитву, и дверь откроется, а тут же сомнение, ну как, я уже 15 минут почти бьюсь и не открывается. И вы знаете, я просто откинул вот так все и помолился, Господи, услышь мою молитву, ты знаешь, что срочно надо попасть, помоги. Чудо, 10 секунд не прошло и дверь открылась. Потом зашли в квартиру, сделали некоторые дела, взяли то, что нужно, выходить, а дверь сестра за мной закрыла, и опять проблема, опять надо дверь открывать. Я пробую, не получается, но я уже тут ошибки не повторил. Я помолился сразу, и буквально 10 секунд, и дверь открылась. Братья и сестры, потому что не сомневался. Но были такие моменты, когда просил у Бога, сомневался, и ответа не было. То есть я предполагал как-то, что я помолюсь, но все равно же ответа не будет. Ну смысл, зачем молиться? Бог отвечает на молитвы тех, кто немало не сомневается, просит с верою. Четвертый пункт – это место Священного Писания, записано в Евангелии от Матфея, 6 главе, 7 стихом. Евангелие от Матфея, 6 глава, 7 стих. «Молясь, не говорите лишнего, как язычника, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Язычники, как я говорил, уже миллионы людей молятся каким-то богам, они, может быть, даже не знают, кому они молятся, они тоже молятся, но они думают, что в многословии своем будут услышаны. Но бывает короткая молитва Богу, «Господи, помоги». Я слышал много свидетельств, когда наши братья на севере в сложных ситуациях молились только буквально мыслью или двумя словами, и Бог слышал их молитвы. Потому что сердце было искренно, молитва короткая, но она была от всего сердца и с верою. Язычники поступают по-другому, и Слово Божие призывает нас молиться кратко, не так, как это делают язычники. Еще один пункт. Это место Священного Писания записано в притче 28 главе 9 стихом. Притчи 28 глава 9 стих. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Так говорит Слово Божие. Если я не слушаю то, что хочет мне сказать Господь, если я не исполняю Его Слово, если я не пребываю в Его Слове, то мерзость перед Богом, моя молитва, она не будет услышана. Это можно так оформить или фразу такую сказать – пренебрежение Словом Божьим. Если я пренебрегаю Словом Божьим, а Слово Божие, оно может звучать через чтение Библии, через служителя, через старшего брата, который мне что-то говорит и говорит, ты здесь поступаешь неправильно, прислушайся, так говорит Господь, а я не слушаю. Пренебрежение Словом Божьим, мои молитвы Богом не будут услышаны. И последний пункт записано, это в послании, в первом послании Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Да, здесь конкретно сказано, что это относится к мужьям, чтобы они относились так к своим женам. Но я усматриваю для себя здесь мысль. Господь говорит, что взаимоотношения в семье моей с родителями, с братьями, сестрами, они очень влияют на мою молитвенную жизнь с Господом. И если я с кем-то поссорился или у меня не мир, тогда трудно очень молиться. И бывали в моей жизни такие моменты, когда на самом деле ты становишься на колени, молитва просто не идет. Совесть судит, говорит, иди примирись с братом. Может быть, даже хватит звонка по телефону или отправить смс. А возможно, если сложный вопрос, то нужна встреча, чтобы примириться с братом или с сестрой, или с родителями. И тогда Бог будет слышать наши молитвы. Дорогие друзья, в заключение хочу повторить эти пункты, чтобы мы могли их в своей жизни исправить, если это не так. И Слово Божие нам подскажет, может быть, больше каких-то пунктов. Первое – это вожделение является побудительной причиной к молитве. То есть просим не на добро, а то, что хочет плоть, не по воле Божьей. Вот тут оказал или показал очень хороший пример Иисус Христос. Он говорит, доминует меня чаша сия, но да, впрочем, воля не моя, но твоя. Плоть хотела миновать, но он покорился воле Божьей, так, как хочет Господь, то, что хочет Господь. Беззаконие в сердце, нечистое сердце, молитва Богом не будет услышана. Сомнение в Божьем Слове. Если я сомневаюсь и молюсь Господу без веры, молитва моя услышана не будет. Пустая многословная молитва Господом также услышана не будет. Пренебрежение Словом Божиим, этим драгоценным подарком, которым нас наделил Иисус Христос, Бог, Он оставил нам для того, чтобы мы изучали, вникали в Слово Божие. Это свет миру и свет стезе нашей. Им пренебрегать нельзя. Наши молитвы в этом случае услышаны не будут, если мы будем пренебрегать Словом Божиим. И неправильное отношение в семье. Если неправильно мы относимся к братьям, к сестрам, к маме, к папе, то молитвы наши Господь не услышит. Я хочу, чтобы наши молитвы в жизни Господь слышал. А чтобы Он слышал, постараться исполнить то, что написано в Слове Божьем. Пусть Бог в этом прославится и поможет нам. Аминь.